Глава 5. Алхимические неприятности. Арстан Рилун. Паула заснула раньше, чем генерал успел покинуть комнату. Лишний повод скорее уйти, но Арстан не удержался. Вместо того, чтобы открыть дверь и вернуться к себе, он подошел к постели своей адептки. Осторожно снял с нее плащ, повесил на крючок. Дымчатый смотритель в это время стянул со своей новой подопечной сапоги, и это было так же удивительно, как и все остальное. Наглый и злопамятный дух, который год за годом изводил жителей этажа, прислуживал ей как порядочный смотритель. С тех пор, как новая адептка свалилась на генерала, он только и мог делать, что удивляться. Лишь бы о предмете его удивления не узнали остальные драконы. Паула продолжала лихорадить, щеки горели. Арстан накрыл ее одеялом и с предельной осторожностью отвел от лица светлую прядь, а затем также осторожно прикоснулся к ее плечу. Магический след был таким слабым, что почувствовать его мог только сам генерал, и это давало надежду и вызывало вопросы. Дракон внутри разве что не рычал от восторга и требовал немедленно унести девушку как минимум в родовой дворец, а лучше сразу в личный. Роу все знает и все видит. Она старейшая из драконец Востока. Сразу поняла, во что вляпался Арс, но остальные не способны ощутить эту метку. Во всяком случае, пока генерал не сделает того, что может ее усилить. А еще Роуз держала слово и подтолкнула магию Паулы. Слабее, чем хотелось бы. Вероятно, помешала пресловутая печать, о которой девушка не хочет рассказывать. Но теперь никто не усомнится, что перед ним огненная. Правда, осваивать магию ей придется в очень короткие сроки. С этой мыслью Арстан покинул комнату своей новой адептки. Нужно было возвращаться домой, но магия сама несла его обратно в пещеру старухи. Роу восседала за письменным столом, помешивая в кружке терпкий напиток из южных трав. Генерал опустился на шкуры и мрачно спросил. «Дело в этой печати, да? Поэтому мой дракон почувствовал ее не сразу. Только во время ритуала, когда сплелась наша магия». Старуха усмехнулась. «Произошло не только это, верно? Твой дракон выбрал ее, оставил на ней свой магический след, метку. Вот только ритуал свершился чуть раньше, и теперь она просто адептка». Которой ты не имеешь права прикасаться, даже смотреть в ее сторону не имеешь права. И не буду, — скрипнул зубами Арстан. Я до сих пор не верю, что это случилось со мной. Насмешка в глазах Роу сменилась печалью. Да, — медленно проговорила она, — когда-то и я носила такой след. Магия сильнейшего из драконов была частью меня. Но такие пары сейчас практически не рождаются, разве что Луди и Мейли Тулун, посланник императора и его супруга. Генерал уперся затылком в стену и процедил. «Луди и Мейли одного круга, и они оба воплощенные. «Верно», — кивнула старуха. «Ты лучший в своем поколении драконов. Род Рилун и правящий герцог Востока не позволят тебе жениться на безродной девушке со слабой магией. Не примут ее. Арстан мрачно кивнул. Устои рода, такие незыблемые и понятные, вдруг стали проблемой. Эта девушка перевернула всю его жизнь с ног на голову одним своим появлением. «Эффектным падением». Старуха фыркнула в кружку, и генерал нахмурился. «Что?» «Удивлена, что ты пришел сюда», — легко ответила она. «Мы с тобой недолюбливаем друг друга, мальчишка. Но ты спас моего сына. А ты старейшая из драконец», — парировал генерал. «И одна из немногих, кто испытал это на себе. Но сейчас мне и правда пора». С этими словами он поднялся, но Роу продолжила допытываться. «Что будешь делать?» «То, что обязан», — дернул плечом Арстан. «Учить ее». Ему показалось, что старуха рассмеялась в ответ. Но генерал вышел и отправился в личный дворец. Паула. Чувствовала я себя по-прежнему отвратительно, и быть вежливой с троицей не было сил. «Что?» — мрачно спросила я, намазывая масло на хлеб. «Есть сейчас хотелось больше всего», — общую мысль выразил один из братьев. «Ты огненная?» Я равнодушно пожала плечами. Не хотелось ничего объяснять, только поесть и еще поспать. На второе, правда, рассчитывать не приходилось. Придется тащиться в академию. Да ее подобрала челюсть и покосилась на брата. Тем хуже для нее. Ты же знаешь, что вырастить огненную сущность сложнее. Но тот смотрел на меня с интересом, а третий из близнецов задумчиво произнес: «Кто-то из Реншу славно погулял на Западе», — первый из братьев возразил. «Роды Гюрен и Руалан тоже огненные». Я перевела взгляд с одного брата на другого и не выдержала. «Кто из вас кто?» Да ее фыркнула, но тот, что говорил вторым, ткнул на пуговицы своего форменного пиджака и достаточно миролюбиво произнес: «Я Демин, а он Танзин». Тут я заметила, что у него они не темно-зеленые, как у всех, а золотистые. Да уж, отличия в глаза не бросаются. Значит, тот, кто не верит, что я могу быть из Реншу, и есть Танзин. И он хорош в каллиграфии. Но пусть и мой статус в их глазах немного приподнялся от плинтуса, просить о помощи я не стала. Еда меня сейчас интересовала больше всего. Может, хотя бы завтрак прогонит эту омерзительную слабость. Но когда желудок наполнился, начала раскалываться голова. К счастью, дух-смотритель успел заправить постель и навести порядок в ванной, а еще в комнате меня ждала собранная сумка. Я с облегчением подхватила ее, пробормотала благодарность в пустоту и побрела вниз. Во дворе я первым делом увидела ворота. Новенькие створки сияли лаком и начищенным металлом. Они уже были распахнуты. Я догнала троицу и едва не споткнулась. Вместе со второй сущностью мое драконье чутье тоже улучшилось. И теперь я чувствовала в них тот же стальной стержень, что и в учителе истории — Канги. И еще теперь я понимала, что силы у этих ребят гораздо больше, чем у меня. Прорва магии. И это меня обеспокоило. Разве это возможно за какие-то полгода дойти до такого уровня магии? Тройняшки шагнули за ворота. Я могла перенестись порталом из двора, но зачем-то вышла следом. Было интересно посмотреть, как они добираются в академию. Явно не по лестнице. И тут настала моя очередь ронять челюсть, потому что такого я еще не видела. Серо-стальная магия окутала фигуры моих однокурсников, но чудесного превращения не произошло. Вместо этого сила уплотнилась и приняла форму драконьих крыльев, таких же серо-стальных. Слитный взмах вознес троицу в небо, и я провожала их зачарованным взглядом. Так вот, значит, чему я должна научиться? Создавать крылья из собственной магии? Подняться в небо хотя бы так? Ведь вырастить полноценного дракона сложнее. Возможно ли это для меня? Печать препятствует развитию второй сущности, а если ее снять, я не знаю, что будет. Моя тайна станет всеобщим достоянием, и тогда я потеряю все. Троица затерялась среди облаков, а я спохватилась, что и мне пора в академию. Замок виднелся вдали, на вершине горы. И со всех сторон, от других башен общежитий, к нему неслись крылатые адепты. Магия генерала по-прежнему оплетала браслет, и сработала она исправно. Стоило мне прикоснуться к чешуйке, как вихри магии взметнулись вокруг меня, а когда они рассеялись, я уже стояла на стене Академии драконов. Новая вспышка головной боли заставила меня поморщиться. Больше всего хотелось уснуть и проспать по меньшей мере сутки, но эту цену за обретение силы я и правда готова заплатить. На этот раз я снова долго искала кабинет, точнее, лабораторию. Сегодня первым уроком стоял мой самый нелюбимый предмет — алхимия. Я и раньше не блистала на нем талантом и все время неверно прикладывала магию к зельям. Что я могу натворить там сегодня с больной головой, дурнотой, слабостью и возросшим уровнем силы? Сяду в уголочке и буду делать вид, что ничего не умею. На этот раз я появилась в классе раньше учителя, но последний из адептов. Тихо проскользнуть на свое место все равно не вышло. Стоило мне перешагнуть порог, как все головы словно по команде повернулись ко мне. Я втянула носом воздух, и тут же закружилась голова. Не только однокурсники чувствовали мою магию, но и я их. Самыми яркими сгустками силы оставались тройняшки. Равных им не было. А еще я вдруг поняла, что на общем фоне класса не так силен был внутренний огонь Энлея Реншу. И только после этого заметила, что свободных мест в аудитории снова больше не было. Так что страдать над зельями мне предстоит в компании родственника. На соседний стул я опустилась с величайшей осторожностью. В глазах парня светилось любопытство. По классу пронесся шепот: «Огненная! Да быть не может! Слабачка!» Последняя произнесла Дэйю, и даже не поспоришь. Энлей открыл рот, чтобы задать мне 1000 вопросов, но в этот момент скрипнула дверь. Парень тут же выпрямился на стуле и уставился в одну точку. Все остальные сделали то же самое. А я повернулась, чтобы рассмотреть человека, который появился на пороге. Точнее, дракона. Потому что у статного седовласого мужчины было то, что я не видела ни у кого в академии, кроме генерала Рилуна. На правом плече форменного кителя красовалась металлическая вставка в виде бронзовых чешуек. Еще один воплощенный. И смотрел он почему-то на меня. В полном молчании дракон подошел к своему столу и опустил на него стопку ведомостей. Синий взгляд пробежался по классу и остановился на мне. Брови дракона сошлись на переносице, и он медленно проговорил. «Кажется, первокурсникам в этом кабинете не место». Демин кашлянул и осторожно сообщил. «Это новая адептка генерала Рилуна, наставник Зиан». Тот одарил меня еще одним взглядом и припечатал. «Бедный Арс. Открыли тетради, записываем рецепт». Его слова меня почти не задели. Слишком сильно болела голова и хотелось спать. Я еле ворочила пером, списывая с доски рецепт снадобья. Затем настал черед варить его, и я с надеждой посмотрела на Энлея. Алхимия здесь не отличалась от Запада, но я с ней никогда не дружила. Когда мы начали разбирать ингредиенты, я едва слышно намекнула парню. «Лучше мне ничего не делать». Тот оказался понятливым и кивнул. Теперь я только подавала ему травки, порошки и бутылки, а нагревал и применял магию Энлей. Все шло хорошо, ровно до последнего этапа. Нужно было дождаться, пока смесь закипит, и применить магию. Но тут на наш стол упала тень. Я вскинула голову и обнаружила, что Зиан стоит рядом. Дракон скрестил руки на груди и приказал. «А теперь очередь леди Сартори». Я мысленно застонала. Он даже не знает, о чем просит. Взгляд у Зиана был такой, что возразить я не посмела. В этот момент на поверхности желтоватой смеси появились первые пузырьки. Энлей отодвинулся и выжидающе посмотрел на меня. Чуть помедлив, я обреченно протянула руку и воззвала к своей силе. Последние полгода в Академии Запада были настоящим испытанием, ведь магии у меня почти не оставалось. Я привыкла выдавливать из себя последние капли силы, и эта привычка стала роковой. Вместо слабеньких золотых искр вокруг пальцев вспыхнуло рыжее пламя. От неожиданности я вздрогнула, и магический импульс ушел не туда. На миг зелье перестало кипеть, а затем изменило цвет на пастельно-голубой. Я изумленно хлопнула глазами. Это я и должна была получить. Наставник Зиан кивнул, но радоваться было рано. Дракон взял со своего стола шкатулку и поставил ее передо мной со словами: «Что ж, теперь проверим, насколько хорошо работает это зелье. Напоминаю, что сегодня мы варим элементарный проявитель магической защиты. Проверим, есть на этой шкатулке защитное заклинание или нет. Действуйте, леди Сартори». Я с готовностью кивнула и взяла пробирку. Голубая капля упала на крышку шкатулки, а затем грохнула так, что задрожали стекла. Черное облако накрыло кабинет. Я зажмурилась от ужаса. Энлей рядом со мной ругнулся, а кто-то за моей спиной присвистнул. Из горла наставника Зиана вырвалось что-то похожее на рычание. Только после этого я рискнула открыть глаза. Чернота ровным слоем покрыла стену за спиной дракона и стол преподавателя. Такой же ровный слой сажи лежал на темно-зеленом мундире. Серые пятна покрыли седые волосы, лицо и кисти Зиана. При этом часть кабинета, в которой сидели адепты, осталась девственно чистой, как и я сама. На шкатулке тускло светились голубоватые линии защитного заклинания. Проявитель все-таки сработал. Правда, возник странный побочный эффект. Нужно было скромно потупиться, но я не могла оторвать взгляд от серых глаз дракона, в которых полыхало бешенство. «Сартори!» — рыкнул он, и я тут же оказалась на ногах. Метнувшись к шкафу со снадобьями, я достала бутылек универсального нейтрализатора. После всех моих неудач в Академии Запада это снадобье я узнаю даже с закрытыми глазами. В следующий миг я оказалась возле стола преподавателя и выпалила «Сейчас все уберу». Но тут же осеклась, потому что нейтрализатор, которым я щедро плеснула на стол, впитался в поверхность без какого-либо эффекта. С надеждой я провела тряпкой по гладкому дереву, но чернота осталась на своем месте. Дракон в этот момент задумчиво хмыкнул и подошел ко мне. Из внутреннего кармана он извлек белый платок с вышитым золотым знаком в уголке и забрал у меня нейтрализатор. После этого Зиан смочил платок в снадобье и попытался оттереть черные пятна с ладони. Бесполезно. Дракон хмыкнул еще задумчивее, а я покосилась на класс и обнаружила, что никто из адептов даже не улыбнулся. Все сидели с каменными лицами и таращились в пустоту. Тогда я снова перевела взгляд на Зиана. Тот поставил на стол бесполезный нейтрализатор и отложил платок. А затем сухие горячие пальцы обхватили мое запястье. То самое, на котором был браслет адептки. Магия дракона прошила чешуйку, вызывая мерзкое покалывание на коже. «Арстан, ты мне нужен!» — возвестил Зиан и выпустил мою руку. Закружилась голова, и я прижала к груди ноющее запястье, а в следующий миг дверь отворилась, и в кабинет шагнул генерал Рилун. Он выглядел совершенно невозмутимым, но я чего-то сразу поняла, что мой куратор зол. Внутри все сжалось. Дракон холодно произнес: «Ты же знаешь, что я занят, Сиит». Только после этого он заметил, в каком состоянии находится класс и наставник. Генерал скинул бровь, но больше ничем не показал своего удивления. «Могу отвести твою адептку к ректору и умыть руки», — в тон ему ответил Зиан. «Но, помнится, ты и сам неплохо умеешь назначать наказание». Рилун скользнул по мне взглядом и кивнул. «Хорошо, я ее забираю». Но алхимик вскинул палец и произнес: «Минуту». После этого он перелил остатки зелья в пузырек и запечатал его, а затем вручил его мне со словами: «К следующему занятию проведете исследование этого зелья и напишите о том, почему оно не сработало как надо. Не менее 10 листов. Вариант «потому что я выбрала не ту академию» можете не записывать. Это и так всем ясно». Я опустила пузырек в карман и шагнула к генералу. Его злость я ощущала кожей. Он снова сжал мое плечо, и мы мгновенно перенеслись в другое место. Теперь под ногами была узкая горная тропа. Голова продолжала болеть. Хотелось лечь и уснуть. Я даже представить не могла, какое наказание выберет генерал, который предпочитает занимать адептов тренировками, и которого я оторвала от дел. Но Рилун внезапно заговорил о другом. «Как себя чувствуешь?» — негромко спросил он. «Плохо». Врать я не видела смысла. «Наверное, по моему лицу ясно, что ритуал старухи Роу не прошел бесследно». Генерал кивнул и бесстрастно сказал. «Итак, на второй день в Академии ты успела перейти дорогу главному алхимику Восточного Герцогства». Я изумленно возрилась на него. «Зиан — главный алхимик Герцогства? Вот это невезение!» «Простите», — выдавила я. «Знаю, вы злитесь». Генерал внезапно вскинул бровь и оборвал меня. «Я злюсь? Во-первых, ты здесь ни при чем. А во-вторых, с чего ты взяла, что я злюсь?» Тут я осознала, что все это время он и правда был невозмутим. Ни единым жестом, ни единым взглядом дракон не выдал своих чувств. Но с того момента, как он появился в кабинете, я ощущала внутри него пламя гнева, который сейчас сменился удивлением. Осталось понять, каким образом я это почувствовала.